Даже по одному клапану в неделю, то за год можно прооперировать человек 40. Это уже цифра, о которой можно говорить. Цифра. Говорить. Животные программы неистребимы. Черт с ними. Какое есть, святым уже не быть. Что мы завтра оперируем? Операцию с АИКом отменили. Зря поддались слабости. Может быть, еще можно вернуть? Не стоит. Матери уже сказали, что не будет. Материнское сердце не игрушка, взад да вперед. Вместо этого Лене возьмем взрослого. Сорокина с сужением аорты. Его Петро прооперирует. Кровь той же группы. Да, возьмем, только, кажется, там есть отложение извести в клапане. Придется самому побыть, чтобы включиться, если будет трудно. Да, я же хотел завтра пораньше уйти, чтобы пописать. Статью давно нужно отправить. Ничего, подождет еще, подождет. Как хорошо вот так устать, а потом лежать, вытянувшись. Если бы не завтрашний день, не заботы, постоянно новые заботы. Книга вторая. Третий день через полгода. Понедельник. Пятиминутка окончилась. Обход. Так не хочется начинать неделю. Поехать бы в лес, полежать на теплой земле. Тихо падают с кленов красные листья. Деревья высокие и неподвижные в бледном осеннем небе. Солнце теплое. Леночка ходит, где-то близко болтает. Слов не разобрать. Грибы ищет. И думать совсем не нужно. Только смотреть и слушать. Хорошо? Счастье? Вчера не удалось. Вызвали в пригородную больницу. Испортили воскресенье. Легочное кровотечение. Обязательно в праздник. Но молодая женщина. В глазах ужас. Боится двинуться, даже дышать. Потом вдруг легкий кашель. И кровь прямо льется изо рта. Сразу почти стакан. Ах, не жалей воскресенье. Час пролежишь под солнцем, два, а потом все равно мысли, как облака, затягивают бездумное небо. Иначе скука. Так что все равно. Мечта даже лучше. Обход. Ну, пошли, пошли. Оглядываюсь. Гвардия какая. Молодец к молодцу. Почему не позвонили об этой женщине? Нет, ничего не может быть. Операция хорошая. Брось, чужая больница. Наоборот, вызвали бы, если не знают. Но там порядка нет. Примитив. Первая палата. Взгляд в дверях. Смотрят из-под одеял ребячьи мордашки. Все веселые, будто это санаторий, а не 7% смертности. Дети не понимают. Так и весь мир живет. Не верит, что завтра может быть война. Здравствуйте, ребята. Здрасте. Нестройно, маленький. Порядок. Вася, лечащий врач, ждет у первой кровати, весь собранный. Губы поджаты, вот и начальство. Мария Васильевна входит, заведующая отделением. Строга и официально. Она всегда строга. Начинаем. Ну, как дела, пацан? Рука сама тянется потрепать за вихор, потрогать теплую щечку. Приятель, операция позади, скоро домой. Улыбка на все лицо. Тянет руки, уже грязные. Когда успел? Хорошо. Домой еду. В школу мне можно, дедушка?